Глава 19. Решив вопросы с атакующими флотами, Петр устремился к передовым рубежам Солнечной системы. Он знал, что за затишьем может последовать внезапная буря, и понимал, им необходимо готовиться к новому витку конфликта. Адлат и Медми, занятые своими делами, явно не ожидали его появления, поэтому, когда Петр вышел с ними на связь, в их голосах прозвучало искреннее удивление. «Петр, какими судьбами?» Первая отреагировала Адлат, пытаясь скрыть волнение. «Ты же должен быть с атакующими флотами». «Я там и был». Но ситуация резко изменилась. Петр лишь начал объяснять, когда его перебила эмоциональная Адлат. «Мы что, проиграли? Наши флоты разгромлены?» «Нет, Адлат. Наберись, пожалуйста, терпения», — ответил он максимально спокойно. Затем, собравшись с мыслями, рассказал обо всем, что произошло, и о необходимости решительных шагов для защиты Солнечной системы. «Но какие шаги?» — спросил Медми, стараясь понять, что от него требуется. «А вот тут мы подошли к главному». Голос Петра прозвучал почти бодро. «Мы будем атаковать флот Шкинов по-новому». «По-новому? Это как?» — вновь не удержалась Адлат. «По-новому это так». Петр почувствовал, что именно этого момента ждал, чтобы поделиться идеей. «Адлат, твоя задача — найти поблизости максимальное количество астероидов, планетоидов и крупных обломков и разместить их между орбитами Нептуна и Плутона». «Зачем?» — подозрительно поинтересовался Медми, нахмурившись. Идея казалась ему странной. «Как зачем, Арест?» Петр сделал короткую паузу, подогревая их любопытство. «Ты будешь стрелять этим мусором по флотам Чкинов!» Наступила короткая тишина, пока Адлат и Медми осмысливали задумку. Первым нашелся Медми. «Гениально! Это просто гениально! Странно, что мы не подумали об этом раньше. Главное, что мы пришли к этому сейчас!» — улыбнулся Петр. Его прервала Адлат. «Я за мусором. Времени мало. А когда открывать огонь?» «Как только будете готовы!» — ответил Петр. «Чем больше залпов сделаете по приближающимся флотам Шкинов, тем лучше. Занимайтесь, а я возвращаюсь к нашим флотам». Петр завершил связь. Адлат немедленно мобилизовала свои силы для выполнения задачи. «Арест, активируй гравитационную катапульту», — приказала она по внутреннему каналу. «Слушаюсь, командующая», — последовал незамедлительный ответ Медми. «Организация мусорной атаки». Адлат отправилась собирать снаряды, а Медми занялся катапультой. Он связался с базами Айгули, Катарины и Хуэрмут, расположенными на спутниках Тритон и Харон. Несмотря на громадное расстояние, их объединяла разветвленная сеть гравитационных установок, запитываемых от Нептуна и Плутона. «Командующие, доложите о готовности установок вести огонь», — произнес Медми, стараясь звучать уверенно. Ответы прозвучали почти синхронно. Базы были в боевой готовности, но цели им пока были не ясны. Айгуль задала вопрос: «Командующий, во что будем стрелять?» «Пространство чистое, подход флотов Чкинов ожидается через неделю, расстояние колоссальное». «Все так, командующий Айгуль. Стрелять будем астероидами, планетоидами, всем, что найдется, и доставить сюда командующий Адлат. Эти объекты станут нашими снарядами, которыми мы выстрелим, словно из пращи по Чкину». «Гениально!» — воскликнула Айгуль. «Как вам это пришло в голову?» «Не мне», — скромно отозвался Медми. «Идея главнокомандующего». «Все равно гениально», — согласилась Айгуль. «Когда начнем?» «Как только Адлат доставит снаряды», — вмешалась Катарина Хельмут. «Сколько их понадобится?» «Снарядов нужно много», — признал Медми. «Главное — распределить их так, чтобы траектория удара накрыла весь флот Шкинов», — предложила Айгуль. «Верно, согласен», — кивнул Медми. «Баллистикой займется Амазонка», — сообщил он. «Зачем она тебе?» — донесся голос Адлат, неожиданно подключившись к разговору. «Как зачем?» «Она рассчитает баллистику и траекторию», — объяснил Медми. «Это ускорит работу и повысит точность». «Верная мысль», — согласилась Адлат. «Я доставлю снаряды как можно быстрее». Подготовка к большому залпу. Перейдя ко второму этапу, Медми понимал, чем ближе подойдет флот Чкинов, тем точнее нужно будет бить. Расстреливать все подряд не имело смысла. Вместе с Айгуль и Хельмут они договорились стрелять экономно, расходуя минимум гравитационной энергии на каждый залп. В этом должны были помочь Ава. Они создадут необходимые энергетические потоки, питая установки на полную мощность. Медми искал баланс между силой залпа и экономией энергии, чтобы не остаться безоружным в критический момент. «Наш сектор ответственности практически готов к ведению огня», — подытожил он, бросив быстрый взгляд на панорамный экран. Величественные контуры планет и лун казались спокойными, однако тишина эта была лишь предвестником грядущей бури. Стоя перед панелями контроля, он ощущал, как растет чувство ответственности. Ему предстояло координировать запуск одной из самых нестандартных атак за все время противостояния с Щкинами. На базах Тритона и Харона зарождалась осторожная уверенность. Они впервые ощущали, что держат в руках нечто, способное изменить ход войны. «Одно дело отбиваться, а совсем другое — атаковать», — тихо проговорил Медми, скользя взглядом по дисплеям, где отображались места сбора снарядов. Слева высвечивались характеристики катапульты. Пиковый уровень энергозапаса, режимы выстрела, время перезарядки. Стоило отправить несколько точно рассчитанных залпов, и флот Щкинов мог быть серьезно дезорганизован, а в лучшем случае и существенно ослаблен. «Нужно добиться эффекта неожиданности», — мысленно повторил он совет Петра. В этот момент на связь вышла Адлад. Она докладывала о первом эшелоне астероидов, уже перехваченном и буксируемом в точку запуска. Медми улыбнулся. Все складывалось как нельзя лучше. Оставалось настроить катапульту, завершить расчеты и дождаться часа X, когда флот Щкинов войдет в радиус поражения.